Глава 7. Логика Аристотеля и его учение о методе. Страницы с 316 по 339. В философии стоицизма, выступившего несколькими десятилетиями позже Аристотеля, логика понималась как некая специальная наука, составляющая часть науки в более обширном смысле слова. Напротив, для Аристотеля логика не отдельная наука, а орудие всякой науки. Аристотель называет логику аналитикой. В специальном трактате, который получил название «Аналитик» 1 и 2, он изложил ее основные учения. Об умозаключении и о доказательстве. Задача логики, как ее понимает Аристотель, исследование и указание методов, при помощи которых известное данное может быть сведено к элементам, способным стать источником его объяснения. Из этого видно, что основной метод логики Аристотеля — сведение. Учение об этом искусстве Аристотель называет наукой, но здесь этот термин он понимает не в смысле специальной по предмету отрасли науки, а широко, как умозрительное исследование, дающее возможность различить условия доказательства, его виды, степени, а также выяснить последние предложения, достигнув которых, мы уже не можем продолжать сведение данного к элементам, объясняющим это данное. Аналитики — не единственный труд Аристотеля по логике. Важным вопросом логики посвящены также его топика, об истолковании, опровержение софистических умозаключений, категории, а кроме того, отдельные места метафизики и даже этики. Изучение всех сочинений Аристотеля, посвященных вопросам логики, или, по крайней мере, рассматривающих эти вопросы, показывает, что в логических исследованиях Аристотеля наибольшее его внимание привлекали три проблемы. Первое. Вопрос о методе вероятностного знания. Этот отдел логических исследований Аристотель называет диалектикой. Он рассматривает его в своей топике. Вторая. Вопрос о двух основных методах выяснения уже невероятного только знания, а знания достоверного. Эти методы — определение и доказательство. Третье. Вопрос о методе нахождения посылок знания. Это индукция. Диалектика Аристотеля. Сравнение учения Аристотеля о знании с учениями некоторых крупных рационалистов XVII века, например, Декарта, показывает, что в одном чрезвычайно важном вопросе теории познания и логики Аристотель видел дальше и яснее, чем знаменитый французский ученый и философ. Это вопрос о вероятностном знании. Аристотель с не меньшей силой, чем позднейшие рационалисты, и с гораздо большим приближением к материализму, чем они, полагал, что цель знания — верное отражение самой реальности. Вместе с тем он ясно видел, что далеко не всегда и не по всем вопросам знание сразу возникает как достоверное познание реальности. В ряде случаев и по ряду вопросов знание не может быть непререкаемым обладанием истиной, а есть лишь знание вероятное. Это знание предполагает свой особый метод. Это не метод науки в точном смысле слова, а метод, приближающий к научному методу, подготовляющий его. Аристотель называет его диалектикой, отклонившись в использовании этого термина от традиции его применения у Сократа и у Платона. Для Сократа диалектика была способом отыскания достоверного знания посредством анализа противоречий, входящих и философских представлениях о его предмете. Для Платона диалектика — учение о познании истинно сущего, достигаемое посредством упражнения ума в созерцании бестелесных эйдосов или идей, не опирающимся на чувственность. И у того, и у другого диалектика — знание достоверное. Напротив, у Аристотеля диалектика — только исследование, а не доктринальное изложение непререкаемых истин. Предмет аристотелевской диалектики — не сама истина, не соответствие знания его предмету, а только отсутствие формального противоречия между терминами обсуждаемого вопроса, а также между положениями, высказанными участниками спора. Ценность диалектики — по Аристотелю, во-первых, в ее способности показать, каким образом должен исследоваться вопрос. Для этого развиваются умозаключения, которые могли бы привести к ответу на поставленный вопрос, не к достоверному, а всего лишь вероятному, и которые были бы свободны от противоречий. Во-вторых, диалектика дает способ исследовать, что в ответах на поставленный вопрос может быть ложного. В качестве специфических умозаключений, а именно неспособных к обоснованию достоверных выводов, диалектические силлогизмы, как их называет Аристотель, основываются не на необходимых посылках, а на мнениях, принятых на веру, иначе на положениях, признанных в качестве вероятных авторитетными лицами. Единственная логическая сила, которой обладают диалектические силлогизмы, их внутренняя непротиворечивость. Однако, опираясь на эту свободу от внутренних противоречий, можно получить всего лишь вероятные выводы. Такое исследование следует считать не установлением истины, а всего лишь испытанием. Но, будучи систематически разработано, испытание — это не только логическая тренировка. Испытание возвышает мысль над узколичным или частным, над чисто случайным, и вводит ее в сферу всеобщего. Однако всеобщность эта все же лишена необходимости. Исследованию умозаключений и рассуждений этого рода посвящена топика Аристотеля. В ней в качестве цели диалектики указывается или установление определения, или опровержение. В топике, книги 2-7, особенно обстоятельно разработаны правила опровержения. Нельзя не согласиться с Робеном, что по существу это критические правила верификации. Испытывается некоторое предложение, в котором высказывается принадлежность известному предмету известного свойства. Вопрос заключается в исследовании, соответствует или не соответствует этому предмету приписанное ему свойство. Рассматриваются случаи, когда обращение предложения, перемена местами его субъекта и предиката, возможно, и когда оно невозможно. В первом случае приписанный предмету атрибут или точно выражает сущность предмета и представляет его дефиницию, или не дает точного определения предмета и есть только его собственное свойство. Например, когда грамматик по отношению к человеку не выражает сущности человека, а представляет единственный открывшийся познанию его атрибут. Во втором случае обращение неосуществимо. Здесь, в свою очередь, представляются две возможности. Первая, когда свойство есть элемент определяемого, но имеет по сравнению с ним больший объем. Такое свойство — род. Или вторая возможность, когда это свойство не род, а видовое отличие, но опять-таки с объемом большим, чем у определяемого. Если же приписанное предмету свойство не есть элемент его сущности, то оно будет случайным качеством. Смотрите топика, книга 1, главы 4 и 8. Сказанным определяется возможный способ испытания предложений. Если сущность вещи или существа предполагают выразить посредством какого-либо свойства, атрибута, то для проверки предложения можно сопоставить его или с отдельными экземплярами рода, или с видами. Чтобы проверить, например, предложение «наука о различных противоположностях есть одна и та же», необходимо сопоставить это предложение с различными видами противоположностей, а затем исследовать эти самые противоположности. Таковы некоторые виды логического испытания предложений. Самым ценным из них будет испытание точности, с которой указывается род определяемого. Для этого рассматриваются отношения определяемого предмета к различным видам его рода. Если он не попал ни в один из них, то это доказывает, что он и не принадлежит к указанному роду. Или проверяют, действительно ли указанный род ближайший, а для этого исследуют, не входят ли в этот род термины, отличные от определяемого. В этих логических испытаниях есть нечто общее. Во всех них сопоставляются одни вероятности с другими. Как впоследствии у Бекона, предполагается, что даже одна единственная невероятность дает повод для сомнения и выдвигает на очередь задачу проверки и критического испытания. Кроме различных способов испытания, диалектика Аристотеля выдвигает другую важную проблему. Это исследование высших начал знания посредством рассмотрения противоречий и трудностей, которые могут обнаружиться при разработке того или иного вопроса. Такое рассмотрение образует апоритический метод исследования. Термин «апоритический» происходит от «апория» — трудность, недоумение, и означает исследование равносильных противоречий в решении проблемы. Апории были у Зенона из Элеи. Необходимость исследования апорий обусловливается у Аристотеля его взглядом на доказательное, демонстративное знание. По его убеждению, доказательная наука сама не способна доказать начало или принципы, на которые она опирается. К выводу этих начал приводит по Аристотелю индукция. Но в топике индуктивный способ установления начал почти не рассматривается. В качестве метода открытия начал топика указывает и рассматривает апоритическое исследование. Апоритический метод — тренировка ума, ведущая к непосредственному усмотрению начальных положений науки об исследуемом предмете. Здесь мысль Аристотеля приближается к учениям Сократа и особенно Платона об эвристическом и педагогическом значении диалектики противоречий в подготовке к познанию трудноуловимой истины. Теория достоверного познания. Определение и доказательства. Первая часть теории познания Аристотеля — диалектика. Она ведет в своих результатах главным образом к критическому очищению знания от ошибочных утверждений и только подготавливает ум к созерцанию или непосредственному усмотрению интуиции истинных начал, исходных положений знания. Этим двум целям служат сопоставление вероятных предположений, анализ языка, критическое рассмотрение исторически известных учений и содержащихся в них противоречий. Вторая часть теории познания совпадает с логикой. Она выясняет условия, исследует методы уже невероятного только, а достоверного знания. Главные предметы этой части — теория определения и теория доказательства. В теории определения, разработанной Аристотелем, раскрывается двоякая точка зрения на определение и определяемое. Согласно первой точке зрения на определение, задача определения в том, чтобы указать такие свойства определяемой сущности, которые, не составляя самой этой сущности как таковой, все же следовали бы из нее. Только при наличии определения знание не угрожает регресс в бесконечность, а доказательство получает необходимый для него отправной пункт. Но как возможно такое определение? Его доказательство неосуществимо. Оно было бы всего лишь тавтологией. В самой задаче такого доказательства таилось бы противоречие. Оно обусловлено тем, что термины, связь которых в целях доказательства должна быть доказана, и которые, стало быть, предполагаются как раздельные, в действительности неотделимы друг от друга, а составляющая предмет определения индивидуальная сущность разложена на элементы термины лишь произвольно и сама по себе неделима. В случае определения таких индивидуальных сущностей, эти сущности, правда, воспринимаются чувствами, но оказываются неделимыми и в возможности, и в действительности. Они неделимы по форме и могут быть только постигаемы умом, как не сводимые ни на что дальнейшее. Такова первая точка зрения на определение. Но ею вопрос об определении не исчерпывается. Согласно второй точке зрения Аристотеля на определение, неделимые простые сущности имеют бытие не только как сущности в себе, но и как сущности для нас. Простые сами по себе, они делимы, так как составляют предмет мысли нашего не абсолютного, но конечного ума. Какой бы простой ни была мыслимая сущность, мы можем мыслить ее только при условии, если мыслим отношение ее к какой-то другой сущности. Если, например, мыслим ее как входящую в некий род, внутри которого она выделяется при помощи определяющего ее вид различия. Поэтому невозможное в случае изолированной неделимой индивидуальной сущности определения все же возможно и весьма действенно в случае мышления посредством отношений. В этом смысле сами категории, высшие и самые общие роды бытия, субстанция, качество, количество, отношения, время, место и так далее, представляют собой простые роды и вместе общие роды всякого мыслимого отношения. Существует по Аристотелю глубокое соответствие между понятым таким образом бытием и определением, как условием доказательства и средством познания бытия. В определении род соответствует материи или возможности, так как род — то, что может быть определено различными способами. Напротив, определяющий вид различия соответствует форме или действительности, так как различие указывает в отношении сущности, составляющей предмет определения, ее индивидуальную реальность. Эта реальность выделяет ее из всех других сущностей, входящих в тот же самый род, и мыслимых в этом роде. Для Аристотеля действительность всегда то, что выделяет, изолирует, отличает, отграничивает. Совмещение обеих указанных точек зрения на определяемые сущности проливает свет на черты определения как элемента и условия достоверного знания. По Аристотелю, материя определяемого не должна быть отделяема от формы, и наоборот, форма от материи. Правило это относится не только к чувственной материи, отдельной природной вещи, но и ко всему, что в понятии о предмете принадлежит к его роду. Аристотель сам дает яркий пример нарушений правила о неотделимости материи от формы. Рассмотрим опыт определения дома. Некоторые философы пытались определить понятие о доме, указывая только на его форму или цель. Согласно этому определению, дом — убежище для защиты от дурной погоды. С другой стороны, некоторые физики пытались определить то же понятие, указывая только на его материю. Дом — нечто, сделанное из камней, кирпичей, дерева и черепицы. И та, и другая попытка определения ошибочны. Первая оставляет форму без осуществления в материи, вторая — материю без определения соответствующей формой. В этом случае мыслимо осуществление формы в другой материи. Напротив, правильным определением, удовлетворяющим и требования философии, и требования физики, будет определение, согласно которому дом — убежище, построенное из таких-то материалов, с целью защиты человека от дурной погоды. В определении этом дана целостность того, что образует для мысли сущность определяемого. И вместе с тем, определение это, не отделяя форму от материи, подчеркивает все значение формы как источника свойств, принадлежащих самой вещи. Такое определение будет причинным. Во всех этих случаях, поясняет Аристотель, очевидно, что вопрос о том, что есть, тождествен с вопросом о том, почему есть. Аналитика 2, книга 2, глава 2, 90А, 16-18. Так определением понятия затмения Луны будет лишение Луны света вследствие расположения Земли между ней и Солнцем. Там же 90А, 19-20.